Глава 16. Представляете, Маргарита Сергеевна, Каверин расхаживал по кабинету и жестикулировал руками точь-в-точь, как бывший его наставник Ивашов. Приезжают наши собровцы, чин по чину требуют пустить их внутрь, а в ответ тишина. Но что делать? Начинают штурм, выламывают оконные рамы, срывают с петель дверь. Это уж как положено. Шум, гам, все соседи сбежались на маски-шоу полюбоваться. А наш подопечный сидит спокойно так, к стулу скотчем привязанный, во рту у него кляп, а на коленях и на полу эти самые реликвии из областного архива похищенные. Много чего я видел, но чтобы преступник сам себя привязал, да еще кляп засунул, такое у меня впервые. Берите, мол, люди добрые, меня тепленького, чтобы вдруг не надумал часом в бега податься. Сейчас наши сотрудники вместе с архивными дамами документы проверяют. Но думаю, что там все совпадает. Так что будем считать, что дело наше архивное с Божьей или с какой другой помощью, но раскрыто. Показания сообщницы имеются, показания любезнейшего Артема Когана мы получим, как только он в себя придет от пережитого. И все, дело в суд. Злодеев к ответу, а нам всем по рюмке заслуженного коньяка. Марго слушала этот восторженный монолог молча, не перебивая. Когда Максим опустился в свое кресло, повернулась к нему и тихо произнесла: «Ты ничего не сказал о папках с делами репрессированных кулаков. Таковые были найдены в доме господина Когана?» «Вроде бы нет, но ведь самые главные казацкие реликвии и прочие исторические ценности найдены. А дела или там вырванные листы из дел, ну это ведь мелочи. За них по большому счету и срок никакого не полагается. Так, хулиганство, порча казенного имущества. Все равно начальство ни за что не позволит мне дальше заниматься архивным делом. Я больше чем уверен, что этот самый Коган при нашей настоятельной просьбе напишет в своих показаниях, что уничтожил эти листки и папки. Сжег и все дела. А взял-то из-за исключительной любви к истории или просто из любопытства. Развить эту тему ему не дали. Начальственный телефон потребовал всех к руководителю комитета, где сам мэр и казачий генерал собирались вручить особо отличившимся награды за скорое и успешное выполнение важнейшей работы. Маргарите мэр намеревался вручить именные часы, но потом посмотрел, что все часы в мужском исполнении, обошелся почетной грамотой, правда лежавшей в красивой папке из хорошо выделанной кожи. На подобные подарки мэрия денег никогда не жалела. После торжественной части, во время небольшого фуршета, Марго заикнулась руководителю следственного комитета, что часть похищенного не найдена, и бить в литавры, мягко сказать, рановато. Но, как и предполагал Каверин, ответ был получен отрицательный и никакому обжалованию не подлежал. Единственное, что удалось Маргарите, это разрешение еще раз пообщаться с Коганом. Как она и предполагала, Артем Коган понятия не имел ни о каких делах репрессированных кулаков. Ничего ни из каких папок не вырывал и даже в руках их не держал. Его задача была ясна как божий день – заполучить ценные вещи и сбыть их за рубеж, что ему почти удалось. И если бы не эта дура Колесниченко и совсем непонятно откуда взявшиеся отморозки, то он сейчас бы уже был на Сейшелах или на Мальдивах. После общения с Коганом Марго отправилась в школу, где радостная дочь, пританцовывая и подбрасывая в воздух учебник истории, сообщила, что скромная Тая поставила ей и Иннокентию попяхи за доклад о бомбисе Каляеве и святой Елизавете, что, между прочим, приравнивается к государственной награде, так как получить пяху у скромной Таи совсем даже непросто, и пяхи она направо и налево не разбрасывает. Вот. Женщина нашла учительницу истории в самом дальнем кабинете. Таисия Сергеевна сидела за старинным мудреным аппаратом, воспроизводившим на небольшом матовом экране какие-то листы или файлы. Это ГДРовский аппарат для просмотра депонированных документов, пояснила девушка. Каких? Переспросила Марго. Что-то я таких раньше не слышала. В советское время многие документы ограниченного пользования не печатались в бумажных изданиях, а выпускались на микропленке, и прочитать их можно было только при помощи такого вот прибора. Эти приборы стояли во всех научных библиотеках. Депонированные статьи приравнивались к полноценным публикациям в научных журналах. Вот я сижу и просматриваю все решения по реабилитации тех людей, из папок которых были похищены листы, и вообще стараюсь хоть как-то свести воедино всю информацию по этим кражам. Девушка протянула Маргарите прибор, отдаленно напоминающий архаичный фильмоскоп.